прощения, совета и поблагодарить за урок. Потапов знал, что бунт его как директора фабрики смехотворен. Поведение, если взглянуть свыше, по крайней мере, несерьезно. А если глянуть снизу, из гущи, из фабричной толщи народной, то и вовсе не выдерживает критики, а попросту дурацкое поведение, или, как определяли прежде, вожжа под хвост попало. Потапову не стоило труда убедить своего парторга, что все образуется, да Азаруев и сам понимал, что никуда Кузьмич не денется, а пара дней активного отдыха пойдет ему только на пользу. Партийному руководству Азаруев решил доложить все как есть. Потапов, дескать, ошарашен происходящими в стране переменами, малость растерялся, нервничает, но мужик он сильный, выпрямится. На фабрике, между тем, все путем, порядок, причем новый порядок. В коллективе привыкают к будущей самостоятельности, к переходу на хозрасчет, примериваются к жизни по оздоровленному трудовому кодексу. Главный инженер, дизайнеры фабрики взялись за повышение повседневного, неэкспериментального качества продукции и так далее и тому подобное. Ну а сам Потапов, как наиболее впечатлительный из всех, должен пару деньков отдохнуть, чтобы с удвоенной энергией. Словом, 2-3 дня за свой счет, а с понедельника как штык на работу. Как выяснится в дальнейшем, Азаруеву начальство поверило не сразу. На Потапова поступила анонимка, где описывалась поездка директора за город с девочками и прочие художества, включая драку и задержание в милиции, что и подтвердилось при ближайшем рассмотрении дела. Но об этом в другой раз. А тогда, в ночные часы кабинетного бдения, в разгар душевного разговора с Потаповым, Азаруев предупредил по телефону старушку-тещу, что заночует у Ивана Кузьмича. Расставил подле потаповского дивана раскладушку, выпавшую по жребию, и, бормоча на потаповские доводы, заплетающимся от сна языком свои веские соображения, погрузился в здоровый, как родниковая вода, то ли холостяцкой, то ли вдовый сон праведника. Утром Потапов машинально оделся в повседневно-директорское, костюм, белый с галстуком рубашка, обулся в летние с дырчатым верхом бежевые туфли и вдруг вспомнил, что бастует. Азаруев, топтавшийся после завтрака в передней за спиной высокого Потапова, медлившего уходить, так как многого не сказал Марии из того, что хотел сказать, помаленьку выталкивал директора из передней в сторону наружных дверей. И тут в квартиру Потапова позвонили. Оказывается, по наущению потаповской секретарши Софьи Михайловны Кольраби, женщина пожилой и, мягко говоря, внимательной, без предварительного телефонного звонка прикатил на персоналке шофер Василий. Круглолицый, но без румянца, с выражением вечной озабоченности на лице, зимой и летом носивший кожаную кепочку, прикрывавшую раннюю плешь, Василий этот был на 10 лет моложе своего шефа, а выглядел старше. Есть такие, не в меру озабоченные, деловитые, не с одной, но как бы со множеством хозяйственных жилок, а то и целиком из них состоящие молодые люди. Взгляд у них приземленный, все время как бы бросаемый из-под кепочки, даже когда они, эти молодые люди, простоволосы и находятся, скажем, в супружеской постели. Такие внимательные молодые люди вечно чего-то ищут, имея цель не пропустить приносящую бизнес-ситуацию. Все как бы шарит глазами по миру в постоянных поисках протыжка или перышка, или еще какой ниточки-тряпочки для своего гнезда. За такими не пропадешь, если разделяешь их поиски. Но вот беда, поиски эти преждевременно старят, и деловитый Вася через эти поиски, как говорится, имел бледный вид и грустную улыбку. Тощий и как бы не гнущийся, словно вытесанный из живого камня, на самом же деле ртутный нервный Потапов, дружески обнял Ватю в дверях, будто не видел шофера многие месяцы, обнял и ласково вытолкал на лестницу. Туда же, на лестницу, но куда менее ласково, был вытеснен Азаруевым и сам шеф. На площадке все трое переглянулись.